и на другой день на косу села Аннушка, затем вторая, а потом еще они возвращались, и вся рыба была вывезена, и ледник очищен. А рыбы-то всего 8 тонн. Это капля в море для горняцкого поселка. «Мало рыбы, ребята», — сказал командир последней Аннушки. «Надо больше. В поселке одни консервы. На консервах далеко не уедешь, а ваша рыба только в садик да в ясли. А что делать?» «Не знаю. Придумайте. У нас собираются даже создать бригаду для отстрела медведей и лосей. Нужна свежатина. А забой оленей будет только в ноябре. Навигация в этом году поздняя, сами понимаете. Картошку и то еще не привезли. Сначала генгруз. Ну, я полетел. Приду дня через 3. Чико-торг возьмет все, что вы наловите. И чем больше, тем лучше. Ребята на прииске озверели. Попробуй-ка пожить на консервах. Ну, чего-то я разговорился. А Юре я привет передам. Он сейчас геолога вывозит. Караси были хорошие, спасибо». Самолет улетел. «Чего решил наука?» — спросил Школин. «Ничего». «Ну и зря. У нас план есть». «Что за план?» «Надо ставить загородку». «Так», — крякнул Медучин. «Так. Школин молчал, выжидающе глядя на Медучина. Подошел Бровин. Теперь они стали молчать втроем. Рыбаки знали, что Медучину известен не только режим реки в разные месяцы. Ему известны притоки и проверены им самим даты наиболее полного осеннего хода, когда рыба скатывается в реку, а оттуда в море. У Медучина карты и дневники 2 лет исследований, и наука должна им помочь. Но дело в том, что способ, предложенный рыбаками, браконьерский. И они знали, Медучина это не пойдет. И не потому, что он облечен правами и рыбинспектора, и охотинспектора. Он человек науки. И это все. И сколько бы они вместе не съели таежной каши и таежной соли, ничто не поможет Медучину идти против себя. «Мы сделаем сами, наука. Ты только скажи, где, и все. И закрыть глаза, да?» «Да, ты ничего не знаешь, мы сами», — уговаривал Школин. Медучин молчал, спросил у Бровина. «Что скажешь, бригадир?» «Дык я чё, я как все. Я так думаю. Мы перед ледоставом и так возьмем неводом. Понемножку, зато верней. Но там на прииске люди, понимаешь, наука?» «Понимаю, понимаю. Вот у нас полна кладовка консервов», — продолжал Бровин. «Мы хоть одну банку за лето съели?» «Нет, только компоты». «Во, ели только компоты. А остальное нам ни к чему, ни вкусно и не питательно», — рассмеялся Бровин. «С консервов жиру не нагуляешь. Вот и думаю я. Можно поставить загородку и взять 50 тонн. Для реки это мелочь, а?» «Ты, наука, не боись!» — опять завел свое Школин. «Мы понимаем, тебе оно не с руки, нарушать законы, нагорит. Не в этом дело». «И в этом, чего уж там, и в этом. Мы ж с понятием, вот и говорим. Ты ничего не знаешь, а?» «До вечера», — попрощался Медучин, встал и пошел к реке. Надо идти по узкой тропинке, огибая фиолетовые островки Иван-чая. Тут их целая плантация. И тогда справа будет река. Слева маленькая черная коптилка –